Глава 20. Не все котлеты одинаково полезны. Сумасшедший, как я назвал нечистого из палаты реанимации, пристально наблюдал за мной, не сводя глаз. Уж не знаю, что он надеялся увидеть, но от его взгляда было как-то не по себе. Так себе ощущение, когда на тебя смотрит черт, способный в любой миг выкинуть такой закидон, что хоть стой, хоть падай. Плюнет или укусит на раз. Ну а что, от нас нечистых всегда следовало ожидать всего, чего угодно. Самым благоразумным было просто не обращать на 31-го внимания. Пусть пялится сколько угодно, да хоть пусть просверлит во мне дыру взглядом. Я же, конечно, съем котлету и поскорее направлюсь за антибиотиками. Задерживаться за столиком дольше смысла нет. С этими мыслями я пододвинул к себе картонку с котлетой. Сегодня котлета так и просилась в пасть, будто это было мое любимое рагу из прогнивших баклажанов. В животе приятно урчало в предвкушении трапезы. Тем более удивительное ощущение, что еще пару дней назад я даже не смог положить кусок фарша в пасть, хотя был голоден, как волк. Как говорится, кто старое помянет? Потому что сейчас я бы с удовольствием попросил себе вторую порцию. Вот только попросить бы попросил, но кто даст? Никто. Для всех и на всех одинаковая диета. 31-й с осторожным любопытством продолжал наблюдать за каждым моим движением. Он видел, как я пробую на вкус сочную котлету с жирком. Я же видел, как его тело пробило мелкая дрожь, стоило мне положить первый хорошо прожаренный кусок в пасть. Он подался вперед, буквально заглядывая мне в горло, и скорчил такую гримасу, после которой у любого нечистого напрочь отбило бы аппетит. Самое время было показать бедолаге, что ему не пронять меня своей мимикой и гримасами. Не найдя ничего лучше, я сел к нему в полоборота. Сумасшедший, смекнув, что еда пришлась мне по душе, буквально лег грудью на стол. Его рыло нависло над картонкой с моей котлетой. «Ты б не ел эту гадость», — вдруг сказал он, тыча когтем на котлету. Его коготь, давным-давно не знавший маникюра, почти касался мяса. Не желая вестись на провокацию, я отодвинул картонку с котлетой к краю стола. Разумеется, ничего не стал отвечать сумасшедшему, потому что он только того и ждал. Еще не хватало вступать в полемику с душевнобольным. Теперь-то у меня не было сомнений в том, что черт напротив меня душевно болен. Впрочем, 31-й тоже не собирался отступать. Он застучал когтями по столешнице, делая пальцами мелкие шажки к удалившейся от него картонке, и зашептал. «Не ешь, тебе говорю, дурень, не ешь!» «С меня хватит». Я поднял картонку, отсаживаясь на самый край стула. Предположил, что придется встать, потому что сумасшедший не оставит попыток дотянуться до котлеты. Но я ошибся. Вместо этого черт принялся драть когтями стол, фыркать пятаком и повторять «Не ешь! Не ешь!» Было понятно, что 31-й не даст мне спокойно поесть. Наверное, поэтому никто из пациентов не подсаживался к нему, и второе место за столом каждый раз пустовало. Я стиснул клыки. Ладно уж, придется потерпеть. В конце концов, я был сам виноват в том, что происходило. Будь я малость внимательней, прояви осторожность и... Впрочем, что теперь рассуждать? Сделанного не воротишь, так? Я решил стойко перенести наказание и продолжить трапезу в компании 31-го, хотя чертяка добился своего, у меня напрочь отбило аппетит. Но стоило мне отломить от котлеты кусок побольше и нанизать его на коготь, как нечистый исполнил новый трюк. Резким движением он вдруг выбил котлету из моей лапы. Кусок упал под стол. Я не сдержался, бросил на стол картонку с остатками еды, выругался. Нечистый хохотнул и, уверенный в своей безнаказанности, принялся раскачиваться взад-вперед. Я впился в него взглядом, пытаясь понять, что произошло. Возможно, стоило влепить ему за трещину, чтобы шарики, зашедшие за ролики, мигом встали на место. Но что взять с дурака? «Что ты вытворяешь?» — прорычал я, не ожидая получить вразумительный ответ. Так оно и вышло. В ответ прозвучал очередной набор нудно повторяющихся «не ешь, не ешь, не ешь» — фразы, которые черт выпаливал как пулемет. Уж не знаю, чем не угодила ему эта несчастная котлета. Я решил не обижаться на дурака, нагнулся под стол за упавшим куском. Хорошенечко подул на него. Никогда прежде я не подбирал еду с пола. Но эта котлета... По спине пробежали мурашки. Неужто есть хотелось настолько, что я готов был жрать оброненное на пол мясо? Мысль насторожила. Черт, продолжавший раскачиваться, резко остановился, посмотрел на меня. Показалось, что в его глазах появилась некоторая осознанность. «Мясо!» — процедил он, проглатывая слова. «Это не мясо для нечистых. Ангельское мясо!» Должно быть, я ослышался, потому что в следующий миг черт снова раскачивался и бурчал набор невнятных звуков себе в пятак. Но нет же, я отчетливо услышал его слова об ангельском мясе, из которого был сделан фарш. Мягко говоря, мне стало не по себе. Это было последнее, что я готов услышать сегодня. «Ангельское мясо?» — прошептал я. «Ты серьезно?» Остатки котлеты лежали на картонке. Окончательно пропал аппетит, а вместе с ним уверенность в том, что я захочу есть котлету снова. Вспомнился отвратительный привкус мяса, когда я попробовал его в первый раз. «Свежатина! Тьфу!» «Откуда ты это знаешь?» — сдерживая рвотные позывы, удалось выдавить мне. Теперь уже я подался к 31-му пациенту, который в своих покачиваниях напоминал маятник. Он не ответил. Казалось, что нечистый по другую сторону стола смотрит на меня с усмешкой во взгляде. «Но он ведь сам раньше ел эти котлеты!» «Или все-таки нет?» «Откуда вообще в столовой клинике взяться котлетам из плоти ангела?» «Здесь, конечно, творились странные вещи, но все-таки, чтоб кормить невинную нечисть мясом летучих тварей?» Я вдруг вспомнил необычные перья в палате реанимации и нахмурился. В той самой палате, в которой, по идее, и содержался этот 31-й. Нет уж, спятивший черт просто разорвал подушку. «Откуда еще там перьям взяться?» — решил я. Другого логического объяснения действительно не находилось. То, что мы находились на пике Панчича, который кишел летающими небесными тварями, вовсе не означало, что нас станут кормить их мясом на завтрак. Зачем? Для чего? Во-первых, поймать ангела стоило немалых усилий, а во-вторых, их мясо содержало опасные токсины и было несъедобным для нечисти. Возможно, сумасшедший пациент каким-то образом все это перекрутил в своей голове и выдал желаемое за действительное. «Что-то здесь не так, Диан. Не пытайся убедить себя в обратном», — остановил я поток разогнавшихся мыслей. Как бы то ни было, но смотреть на котлету больше не было никакого желания. Раздался отрывистый, непродолжительный гудок. Сработал таймер, на котором истекло время, отведенное для приема пищи. Надо было срочно идти к окошку выдачи лекарств за очередной порцией пилюль. Сумасшедший лишь хихикнул, но даже не шелохнулся. Мне следовало встать, если я не хотел неприятностей. «Хватит, Диан», — прошептал я. «Держи себя в руках. Будь как все, не выделяйся». Когти впились в столешницу, напряжение сковывало меня изнутри. 31-й мог сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но мне надоело гадать. Я осторожно покосился в сторону выхода из столовой. За нами наблюдал доктор Висконский, стоявший у стены с окошком для выдачи лекарств, где уже столпилась очередь из чертей. Багейн скрестил лапы на груди и с прищуром переводил взгляд с 31-го на меня и обратно. В какой-то момент наши взгляды пересеклись. Я не отвел взгляд. В глазах Багейна застыла невозмутимость и какое-то совершенно полное безразличие. Что было в этот момент в моих глазах? что могло бы его задеть или успокоить. Очень надеюсь, что Висконский не увидел там решимость, угасшую было после двойной дозы введенных накануне препаратов. Боковым зрением я отметил появившегося из ниоткуда упыря, кажется, это был Вик. Интересно, что произойдет, если кто-то останется за столиком, когда время на таймере истечет? Однако я знал, что время на моем внутреннем таймере вышло. Я набрал полную грудь затхлого столовского воздуха и молча выдохнул. Висконский, видя, что я не собираюсь подниматься, кивнул Вику, который тут же двинулся к нашему столику. Настроен медбрат был крайне решительно. Сблизившись со столиком, за которым сидел я и мой сосед, Вик на одном дыхании выпалил: «Подымайтесь, пятый номер! Вы нарушаете режим!» В лапах упыря появился уже знакомый мне электрошокер. Казалось, ему не было дела до 31-го, который, как и я, не спешил покидать стол, играя с медперсоналом в опасные игры. Мне стоило больших трудов остаться сидеть на месте. Возможно, потом я пожалею о своем выборе, но сейчас мне ничего не оставалось, кроме как твердо идти до конца. «Из чего сделана эта котлета?» — спросил я, пропуская мимо ушей его приказ. «Я никуда не пойду, пока ты не ответишь. Вы кормите нас свежим мясом, и я хочу знать, из чего она». Я знал, что если резко подорвусь на копыта, то тут же лягу обратно, сраженный шокером. Несмотря на внешнюю неуклюжесть Вика, не стоило забывать, что он был упырем, а значит, по определению обладал природной ловкостью и недюжинной силой. Переть на рожон не следовало, я шел ва-банк, но теперь я хотел сделать это сознательно. «Подымайтесь, вы нарушаете режим», — повторил Вик со всей своей невозмутимостью. Разумеется, отвечать на мой вопрос никто не собирался. «Мне повторить вопрос?» Я остался недвижим, всем видом показывая, что не сдвинусь с места, пока не получу ответ. Сумасшедший принялся хохотать во всю глотку, тыча пальцем то в меня, то в упыря. Его явно забавляло происходящее. Я в глубине души надеялся, что он поддержит меня в споре с медперсоналом, но ожиданиям не суждено было сбыться. 31-й лишь хохотал, найдя для себя развлечение по душе. Похоже, он специально стравил меня с этими двумя, видя, что я с охотой ведусь на подобные провокации. «Подымайтесь, вы нарушаете режим». Вик с электрошоком навис над стулом, где сидел я. Мне вдруг показалось, что упырь на секунду потерял бдительность. Сейчас бы ухватить его за лапу, хорошенечко шарахнуть башкой об стол и... Я усилием воли заставил себя избавиться от наваждения. Но уж нет, пока у меня не было фактов, так что любая агрессия с моей стороны могла закончиться совершенно плачевными последствиями. Пришлось сдержаться. Но каких же трудов мне стоило не отобрать шокер у упыря? «Что это за мясо?» — в третий раз спросил я, кивком показывая на остатки котлеты. Викентий снова пропустил мой вопрос мимо ушей. Потянулся к моему плечу, намереваясь силой вывести меня из-за стола. Именно в этот момент в наш разговор вмешался Багейн, до того наблюдавший за происходящим со стороны. «Оставь его», — мягко распорядился он. Упырь послушно опустил шокер, попятился и замер у соседнего столика. Он мигом потерял ко мне, как и ко всему происходящему, интерес. Услышав голос доктора, резко перестал хохотать 31-й. Он поднялся и, опустив голову, поплелся на выдачу. Возможно, появление Висконского подействовало на черта отрезвляюще. И еще я заметил, что со стола исчезла котлета нечистого, к которой он так и не притронулся. От взгляда не ушло, как черт зачем-то сунул ее себе за пазуху. «Зачем?» Мне было не до выяснений. Сейчас следовало разгребать те неприятности, которые я создал себе сам. А уж это я умею. «По-моему, мы договорились, Видич. Разве нет?» — сухо спросил Висконский. От его слов, вернее, от тона, с каким они были сказаны, по телу пробежали мурашки. «Почему вы не идете на прием лекарств?» — — продолжил он. «Потому что хочу знать, чем нас здесь кормят», — ответил я. Доктор усмехнулся, пожал плечами, подошел к моему столу и вдруг отломил кусок от моей котлеты. С невозмутимым видом Багейн закинул сочный кусок себе в пасть и тщательно пережевал. Оставшийся кусок котлеты Висконский бросил Вику. «Попробуй». Упырь ловко поймал котлету, расторопно съел и замер с невозмутимым выражением морды. «Что сказать? Я был выбит из колеи. Я полагал увидеть что угодно и услышать какой угодно ответ, но чтобы эти двое съели котлету прямо на моих глазах...» Выходит, 31-й выставил меня круглым идиотом, обвел вокруг пальца, если угодно. И это все сделал черт, у которого не все в порядке с головой. Из-за него я теперь остался без еды на целые сутки. Ну зачем? Для чего был затеян весь этот сыр-бор? «Извините». Я поднялся из-за стола и поплелся к окошечку выдачи лекарств. Очередная попытка стартовать с места в карьер провалилась. Висконский вновь улыбался. Передо мной снова стоял доброжелательный доктор, появлявшийся каждый раз, когда надо было деликатно поставить на место взорвавшегося пациента клиники. Мелькнуло в голове. «На будущее, Диан», — мягко заговорил Висконский. «Я был бы вынужден удвоить вам дозу препарата. Откажись вы от лекарств. Не хочу крайних мер, поэтому очень рад, что вы вовремя одумались». «Спасибо за понимание», — выдавил я. «Повторяю, терапия имеет побочные эффекты, и среди них помутнение сознания, когда в голову селятся самые дурные мысли». «Я понимаю». «Мне хочется верить в это», — закивал оборотень. «Вы должны знать, что сомнение в любом случае нормально, и наша работа каждый раз пояснять больным суть происходящего». «Конечно». «Вы постоянно видите вокруг себя врагов, а зря», — он широко улыбнулся. Я покосился на невозмутимого Вика, перевел взгляд на лопоухого Багейна. «Извините, доктор». «Мы ведь не просто так закрываем глаза на выходки пациента из реанимационной палаты. Его организм по-особенному реагирует на назначенную терапию, поэтому приходится учитывать имеющийся побочный эффект». Каждое сказанное оборотнем слово впечатывалось в разум и оседало в памяти. Я чувствовал, что мне очень хочется ему верить. «Окажись все сказанное правдой, и это бы значило, что я разом избавлюсь от толщи навалившихся проблем». «Он ведь сам съел эту подозрительную котлету, не поморщился, не наказал меня, подметив, что не станет вводить двойную дозу лекарств. Боль, колебания, сомнения — все медленно отходило на второй план». «Общеизвестно, что когда ты ничего не можешь поделать с действительностью, то лучше смириться с ней». «Наверное, еще немного, и в голове сработал бы переключатель, который настроил бы мой приемник совершенно на другой лад. Возможно, я бы поверил оборотню, добровольно продолжил терапию и ожидал выписки, как вдруг боковым зрением заметил кусок котлеты, прилипший к копыту Висконского». «Моей котлеты!» Остальные были давно съедены нечистыми, а котлета 31-го так и осталась лежать нетронутой. Нет, это был тот кусок, который ловкий Висконский якобы проживал на моих глазах. «Но как?» Я почувствовал, как сжимаются кулаки. «Что случилось, Диан?» Насторожился Висконский. Он поймал мой взгляд на своем копыте, медленно опустил подбородок на грудь. «Выпейте таблетки. Так будет лучше и вам, и нам». Багейн кивком отдал упырю медбрату приказ, и тот мигом принес положенную горсть антибиотиков из окна выдачи. Передал таблетки Висконскому, а тот протянул их мне. Но я покачал головой. «Немедленно!» — прошипел Багейн, переходя на рык. «Пей!» В следующий миг я выбил пилюли из его лап. Да, я совершенно не думал о последствиях. Мне было наплевать абсолютно на все. Таблетки упали на пол, брызнули во все стороны, закатываясь под столы. Чего я ждал? Собственно, ждать было нечего. По телу прошелся разряд из электрошокера, упыря. Скрутило так, что я с размаху грохнулся о плитку в зале столовой, за малым не размозжив себе башку. Медбрат ожесточенно принялся засовывать в мою пасть пилюли. Висконский наблюдал за всем со стороны, не вмешиваясь. «Ты знаешь, что делать», — донеслись откуда-то из тумана его слова. Разумеется, за меня никто не вступился. Все молча стояли у дверей лифта.